Он проводил Сидорова в кают-компанию, положил перед ним пачку последних земных журналов и вернулся в рубку. Десантники улыбались. Бадр утирал пот со лба и тоже улыбался. На экране опять бились туманные всплески. «Возвращается», — сказал Диксон. «Он сказал, что одного витка на первый раз достаточно». «Конечно, достаточно», — сказал Валькенштейн. «Вполне достаточно», — сказал Васеда. Через четверть часа Горбовский выкарабкался из кессона, на ходу расстегивая пилотский комбинезон. Он был рассеян и смотрел поверх голов. — Ну, что? — нетерпеливо спросил Васеда. — Все в порядке, — сказал Горбовский. Он остановился посередине коридора и стал вылезать из комбинезона. Он выпростал из комбинезона одну ногу, наступил на рукав и чуть не упал. — То есть, что я говорю, все в порядке? — Все никуда не годится. — А что именно? — осведомился Валькенштейн. — Я есть хочу, — заявил Горбовский. Он вылез, наконец, из комбинезона и направился в кают-компанию, волоча комбинезон по полу за рукав. — Дурацкая планета, — сказал он. Валькенштейн отобрал у него комбинезон и пошел рядом. — Дурацкая планета, — повторил Горбовский, глядя поверх голов. — Это весьма трудная планета для высадки, — подтвердил Бадр, отчетливо выговаривая буквы. — Дайте мне поесть, — сказал Горбовский. В кают-компании он с довольным стенанием повалился на диван. Когда он вошел, Сидоров вскочил на ноги. — Сидите, сидите, — благосклонно сказал Горбовский. — Так что же случилось? — спросил Валькенштейн. — Ничего особенного, — сказал Горбовский. — Наши боты не годятся для высадки. — Почему? — Не знаю. Фотонные корабли не годятся для высадки. Все время нарушается настройка магнитных ловушек в реакторе. — Атмосферные магнитные поля, — сказал атмосферный физик Васеда и потер руки, шурша ладонями. — Может быть, — сказал Горбовский. — Что же, — неторопливо сказал Бадр, — я вам дам импульсную ракету или ионолёд. — Дайте, Август, — сказал Горбовский, — дайте, пожалуйста, нам ионолёд или импульсную ракету и дайте мне поесть кто-нибудь. — Господи, — сказал Валькенштейн, — да я уже и не помню, когда в последний раз водил импульсную ракету. — Ничего, — сказал Горбовский, — вспомнишь. — Послушайте, — ласково сказал он, — дадут мне сегодня покушать. — Сейчас, — сказал Валькенштейн. Он извинился перед Сидоровым, снял со стола журналы и накрыл стол хлорвиниловой скатертью. Затем он поставил на стол хлеб, масло, молоко и гречневую кашу. — Стол накрыт, Леонид Андреевич, — сказал он. Горбовский нехотя поднялся с дивана. — Всегда надо подниматься, когда надо что-нибудь делать, — сказал он.